Разумеется, у меня со всем этим планом ничего не получилось бы, если бы сначала я не заработала 5 с плюсом по физике. И если бы моя кураторша поняла, как испуганно и расстроена я была, и как я довольно серьезно носилась сперва с идеей заручиться какой-нибудь медицинской справкой о том, что я не могу заниматься химией по состоянию здоровья, что от формул у меня начинает кружиться голова и тому подобный вздор. Поняв это, она безжалостно отмела бы все мои жалобы и послала бы меня в химический кабинет. Вышло так, что мой план, оформленный в виде заявления, удостоился обсуждения на педсовете. И кураторша сообщила мне потом, что многих преподавателей он растрогал. Они расценили мое заявление как свидетельство интеллектуальной зрелости. Вспоминая остаток этого учебного года, я с трудом могу удержаться от смеха. 5 раз в неделю я ходила на химию. Я не пропустила ни одного занятия. Мистер Манци стоял где-то внизу, на самом дне. Аудитория имела форму амфитеатра. Испуская какие-то синие огоньки, алые вспышки и клубы желтого дыма, он переливал содержимое из одной пробирки в другую. А голос его я не допускала до своего слуха, делая вид, что это жужжение москита где-нибудь вдалеке. Я сидела, испытывая даже какое-то удовольствие от всех этих разноцветных вспышек, и исписывала одну страницу за другой виланеллелами и сонетами. Мистер Манци время от времени поглядывал на меня и, убедившись, что я пишу, одаривал меня скромной, но радостной улыбкой. Должно быть, он думал, будто я переписываю с доски все эти формулы. Причем не ради сдачи экзамена, как остальные девицы, а потому что его преподавание захватывало меня до глубины души. Глава 4. Не знаю, почему именно в офисе у Джей-Си я вспомнила о том, как успешно мне удалось увильнуть от химии. Все время, пока она учила меня жить, мне казалось, будто у нее за спиной вырастает коротенькая фигура мистера Манци, подобно предмету, который фокусник до поры до времени прятал в рукаве или шляпе. И мистер Манци держит в руке деревянный шар и колбу, из которой он в день перед пасхальными каникулами испустил огромное облако желтого дыма, пахнувшее тухлыми яйцами и заставившее всех девиц и самого мистера Манци рассмеяться. Мне было жаль мистера Манци. Мне хотелось сейчас подползти к нему на четвереньках и попросить прощения за то, что я оказалась такой лгуньей. Джей-Си подтолкнула ко мне по столу стопку машинописных новелл и заговорила со мной более дружелюбно. Остаток утра я потратила на чтение этих новелл и на сочинение собственных отзывов, которые печатала на розовых бланках издательства и переправляла в редакцию, в которой стажировалась Бетси. Бетси предстояло читать эти рукописи на следующий день. Джей-Си время от времени отвлекала меня от дела, чтобы сообщить что-нибудь поучительное или рассказать кое-что забавное. В этот день Джей Си собиралась пообедать с двумя известными писателями.